Забегая вперед, замечу, никогда больше в течение всей жизни ученый не был уже полностью здоровым. Большую часть времени болезнь заставляла его лечиться в Крыму или лежать в постели в своей ташкентской квартире. Но также никогда впоследствии не было недели, когда бы он полностью оставлял работу. Его несчетное количество раз приговаривали к смерти. «У меня строгая статистика на этот счет», — заявил врач, установивший у Хадукина, кроме легочного процесса, еще и туберкулез гортани. Эти больные живут не более 2-3 лет. Но статистика на этот раз подвела. Обреченный, прикованный к санаторной койке ученый написал тайком от врачей целую книгу о Калаазаре. Книгу, которая не только подводила итоги тому, что сделано в ташкентской лаборатории, но содержала ссылки на 150 русских и иностранных трудов о лишманиозе. Книгу он иллюстрировал собственными рисунками. Можно догадаться, что больной не очень точно соблюдал предписания врачей. В его монографии приведены рисунки разных видов крымских москитов. Едва ли ученый всех их нашел в своей палате. Только однажды, кажется, он поверил в близкую гибель. Ученик Хадукина, ныне покойный профессор Михаил Сионович Софиев, разыскал для меня среди старых писем две порыжевшие тетрадные странички. Их прислал своим сотрудникам ученый, уже не надеявшийся вернуться в лабораторию. «Что я хотел сделать в науке?» — назвал он это письмо, бывшее по существу его завещанием. То была целая программа из 14 пунктов, план научных работ, который под силу выполнить лишь большому коллективу. Ученый поручал остающимся в жизни друзьям окончательно разгадать секрет заражения человека Калаазаром, создать вакцину против пиндинской язвы, найти возбудителя распространенной в Средней Азии лихорадки Папатачи, решить ряд неясных проблем малярии. Он давал в своем письме практические советы, рекомендовал определенные научные методики. Читаешь эти выцветшие строки, и сквозь них ясно видишь автора, человека, который на краю гибели думает о жизни, человека, горячо любящего людей. Может быть, эта любовь и вернула ему силы. Николай Хадукин выжил и сам выполнил свое завещание. Выполнил полностью от 1 до 14 пункта. Очередной отчет Индийской комиссии по изучению Калаазара отличался совершенно безнадежным тоном. Еще бы! 10 лет комиссия, состоящая из самых компетентных клиницистов, эпидемиологов и паразитологов, пыталась разыскать переносчиков Калаазара в Индии. Последние 5 лет были затрачены на то, чтобы улечить москита флеботомуса. 5 раз добровольцев из местных жителей, никогда прежде не болевших Калаазаром, запирали в специальном помещении, где их нещадно жалили сотни москитов, напившихся предварительно крови больного. И ничего, никто из них не заболевал. Опыты потребовали 275 тысяч экземпляров флеботомуса. Около 30 тысяч из них были выведены в лаборатории. Затрачена масса труда и средств, но, как и 10 лет назад, переносчик черной болезни остался неизвестным науке. Отчет попал в руки Хадукина в разгар очередных опытов. Недавно вернувшийся с Крыма ученый тоже задался целью разоблачить москита-переносчика. Только эксперименты ставил он не на людях, а на собаках. Впрочем, разницы не было никакой, поскольку болезнь собак и человека, как убедился ученый, вызывают одни и те же микроскопические существа. Важно было узнать только, могут ли переносить болезнь от животного к животному именно москиты. Неудача индийской комиссии не испугала Хадукина. В виновности москитов он внутренне не сомневался, а теперь готовился точным и четким опытом доказать это и другим. Казалось бы, эксперимент не так уж труден. Чего проще? Посадить на собаку зараженных москитов и заставить их хорошенько покусать ее, а потом следить за животным, заболеет или не заболеет. Но опыт, которому предстояло перевернуть все взгляды врачей на передачу столь серьезной болезни, как калоазар, не имел права на ошибку. Множество случайностей предстояло предусмотреть ученому. Можно провести эксперимент на любой взятой с улицы собаке, но где гарантия, что она не была заражена лейшманиозом прежде? Еще важнее вопрос, где и как производить опыты. Эксперимент нельзя предпринимать просто в одной из комнат лаборатории. Болезнь животному в такой обстановке могут передать не москиты, а какие-нибудь другие кровососы. Во дворе Ташкентского института вакцины сывороток и по сей день стоит флигелек, который Хадукин и его сотрудники превратили в своеобразную крепость, чтобы во время опыта ни одно насекомое не могло забраться в домик. Окна затянули тончайшей металлической сеткой, пол промазали цементом, стены покрыли масляной краской. Исследователю показалось мало тамбура с двумя дверьми, и он распорядился соорудить при входе длинный матерчатый рукав. Влезая через рукав, каждый входящий к подопытным животным затягивал за собой материю, а потом уже открывал поочередно обе двери. Экспериментальных собак готовили не менее тщательно. Это были щенки, рожденные зимой, задолго до появления москитов. Их абсолютное здоровье Хадукин оберегал особенно усердно. Майским днем начался опыт. Щенков внесли в доме крепость, где уже сидела в специально бетонированном ящике собака, больная лейшманиозом. Больные и здоровые животные не имели возможности соприкасаться, но москиты, которых сотнями запускали в домик, могли жалить и тех, и других. Первый год не принес результатов. Щенки не заболели. Снова ремонтировался домик-крепость. Опять выводили москитов и здоровых щенков. И снова неудача. Может быть, правы индийские ученые, и москиты не способны передать лейшманиоз. Опыты третьего года поставлены были с предельной тщательностью. Трижды гибли помещенные в домике подопытные животные, но лишь мании у них в теле обнаружить так и не удалось. Опыт тянулся уже почти 3 года –